но также, вне всякого сомнения, и то, что душою, изобретателем и вдохновителем этого замечательного издания был не Черноглазов. Имя Черноглазова, как издателя, встречалось и на других книгах. В 1854 году, например, вышло «Горе от ума» Грибоедова, на котором стоит гриф «Издание Черноглазова». В годы Севастопольской кампании он издавал популярные ура-патриотические брошюры. Все эти издания, однако, не рисуют его способным выдумать и поднять такое грандиозное даже и для сегодняшнего дня мероприятие, как театральный альбом. Вдохновителем этого издания был, конечно, Александр Башутский, автор программного предисловия к театральному альбому. Писатель Александр Башутский — интереснейшая фигура своего времени. Панаев в своих воспоминаниях пишет о нем. Говорил Башутский с большим искусством. Когда Башутский развивал свои проекты разных коммерческих предприятий, а они рождались у него чуть не ежедневно, его слушатели, пораженные его красноречием, готовы были отдать на эти предприятия последний грош. Так убедителен и заманчив казался оратор. Это фантазер, облекавший свои фантазии в щегольские фразы, которыми он сначала только любуется неверием, но которыми потом сам увлекается до такой степени, что принимает их серьезно. И далее Панаев указывает. Он затевал все в роскошных, широких размерах, рассчитывал на десятки и сотни тысяч, но его литературные и другие затеи никогда почти не удавались и не приносили ему ничего, кроме убытка. Панаев. Литературные воспоминания. Москва. Гихл. 1950. Страница 122-123. О Башутском смотреть также в русском биографическом словаре. Том Алексинский-Бестужев. Страница 619. Последнее не совсем верно. Сам Александр Башутский убытка не терпел, поскольку кроме красноречия, необычайной силы убеждения, размаха и фантазии, никаких ценностей у него никогда не было. Убытки терпели другие, в данном конкретном случае издатель театрального альбома Черноглазов, очередная жертва необузданной фантазии Александра Башутского. Затеянное в невиданных масштабах художественное издание ничего ему не принесло, кроме убытка и разорения. Для возвращения громадных денежных средств, потраченных на художников, литографов, сотрудников, печать и бумагу, надо было иметь такое же громадное количество подписчиков и покупателей, а их не было. Читатели 40-х годов были равнодушны к роскошным художественным изданиям, в особенности отечественного производства. В гостиных аристократов и буржуазии пылились на столах модные заграничные кипсеки, а людям среднего сословия затеи Александра Башутского были не по карману. Театральный альбом оказался выше вкусов своего времени и прогорел, едва-едва дотянув только до четвертой тетради. Годом раньше, а именно в 1841 году, в Петербурге же лопнуло и другое крупное мероприятие Башутского — сборник «Наши, списанные с натуры русскими». На этот раз жертвой его был петербургский издатель, книгопродавец Исаков. Издание тоже было задумано и начало уже осуществляться широко, роскошно, с размахом. Тетради были украшены модными тогда деревянными гравюрами, резанными Клоттом, Дерекером, Недельгорстом, по рисункам Тимма, Шевченко, Щедровского и других. Белинский приветствовал издание словами, что по части изящно-роскошных изданий мы можем собственными силами и средствами не уступать иногда и самой Европе. Белинский, полное собрание сочинений, том 5, Москва, 1954-1954.